Старик Геродот простодушно записывал все, что ему рассказывали разные бывалые люди. Записал он и эту явную выдумку. По его словам, приходится думать, будто Псаметиха волновал только вопрос о том, какой народ древнее. Но очень возможно, что любознательный фараон хотел узнать не это, а совсем другое. Может быть, он пытался проверить россказни жрецов, утверждавших, что египетский язык не только первый, но и божественный, что его дали египтянам сами их суровые боги. Приступить к такой проверке в открытую было небезопасно даже и для фараона. Ради страховки он и придумал для нее замысловатый предлог. Правда, рассудив здраво, Псаметих должен был бы счесть такой жестокий опыт излишним. Задолго до него природа тысячи раз проделывала точно такие же опыты и всегда с одинаковым результатом. В Египте, как и повсюду, нередко рождались на свете глухие дети или от различных заболеваний теряли слух грудные младенцы. Не надо было запирать их в уединенные хижины, чтобы слова человеческой речи не доходили до них. Даже живя среди людей, они не слыхали ничего и уже никак не могли научиться человеческому языку. И всегда от начала дней такие глухие малыши неизменно становились немыми. Ни один из них ни разу не заговаривал сам, ни по-фригийски, ни по-египетски, ни на каком другом языке. Наблюдая за ними, можно было бы твердо сказать: нет, сам по себе, без помощи других людей, без обучения, ни один человек не способен начать говорить. Язык не дается человеку по природе, хотя именно так возникает у него умение дышать, улыбаться от радости, плакать от боли, сосать материнское молоко или морщиться от кислого вкуса во рту. Языку человек может научиться только у другого человека, у других людей. Язык родился и живет только там, где люди общаются друг с другом. Геродотов Псаметих не мог, конечно, рассудить так. Он свято поверил своему опыту и убедился, что людям свойственна естественная врожденная способность речи. Он остался в уверенности, будто каждый человек рано или поздно, если его не сбивать с толку, заговорит по-фригийски. Так для него разрешилась загадка человеческого языка. Само собой, подобное мнение не могло продержаться долго. Слишком уж явно оно противоречило многочисленным фактам. В разных странах разные люди думали над тайнами языка. За долгие века они измыслили и распространили немало других догадок по тому же поводу. Я не могу рассказать вам последовательно обо всех таких теориях, и мы ознакомимся только с двумя или тремя из них, которые пользовались когда-то наибольшей верой и самым широким распространением. Теория Вау-Вау. Спросите кого угодно, почему одна из наших лесных птиц называется кукушкой? Вы наверняка получите твердый ответ, потому что она кричит «ку-ку». Я думаю, вы и сами считаете это несомненным. Говоря так, однако, вы сами того не подозревая, примыкаете к сторонникам одной из языковедческих теорий о происхождении языка, так называемой теории звукоподражания. Создана она была некоторыми учеными прошлого, а от своих противников получила насмешливое имя «вау-вау-теории». В чем она заключается?